Глава 38. «Это невозможно», — сказала Клар. «Конечно нет», — сказала Бабетта. «Видишь, Серж, а ты как думаешь, Паул? Ты ведь тоже считаешь это сумасбродством? Это ведь никому не нужно». Лично мне мысль о завершении политической карьеры моего брата была по душе. Все бы от этого только выиграли. Наша семья, наша страна. Судьба уберегла бы страну от 4-летнего срока правления Сержа Ломана. Эти 4 года дорого бы обошлись его согражданам. Я представил себе немыслимое. Картинки, которые мне всегда успешно удавалось вытеснять из сознания. Серж Ломан рядом с королевой на ступеньках королевской резиденции позирует для официального снимка вместе с вновь образованным правительством. С Джорджем Бушем в кресле у камина, с Путиным на теплоходе во время прогулки по Волге. По окончании Европейского саммита премьер-министр Ломан и президент Франции подняли бокалы. Первое ощущение — стыд от самой мысли, что главы правительств всего мира окажутся в обществе этой пустышки моего братца. Что в Белом доме и на Елисейских полях он в 3 приема проглотит свой турнедо, потому что именно там ему приспичат что-нибудь съесть. Многозначительные взгляды, которыми обменяются главы правительств. «He is from Holland», «Он из Голландии», скажут они, или только подумают, что еще хуже. Все затмевающий стыд на все времена, стыд за нашего премьера, единственное чувство, неразрывно связывающее нынешнее голландское правительство со следующим. «Может, ему следует еще раз хорошенько все взвесить?» — обратился я к Бабетте, пожимая плечами. Но еще более страшным видением казался Серж, сидящий за столом у нас дома, в таком близком до сих пор, но, к счастью, отдалившемся теперь будущем. Серж, разглагольствующий о встречах с великими мира сего. Бессодержательный треп, напичканный банальностями. Мы-то с Клэр еще могли слушать его вполуха, но Мишел... Волей-неволей наш сын проникся бы закулисными историями, осеняющими моего брата неким дополнительным ореолом и оправдывающими присутствие этой всемирно значимой фигуры за нашим столом. «Хватит брюзжать, Паул! Ты же видишь, как интересно твоему сыну!» «Моему сыну, Мишелу». Я размышлял о будущем, не задумываясь, есть ли оно у нас вообще. «Взвесить?» — переспросила Бабетта. «В этом-то и загвоздка. Если бы он мог». «Мы не о том», — сказала Клэр. «Просто Серж не имеет права принимать подобное решение в одиночку». «Да, ведь я его жена», — сказала Бабетта и снова всхлипнула. «Не в этом дело», — сказала Клэр, глядя на Сержа. «А в том, что нужно считаться со всеми нами. Это касается нас всех, нас 4. «Поэтому-то я и хотел собраться», — сказал Серж, — «чтобы совместно обсудить, как поступить». «В смысле?» — уточнила Клэр. «Как рассказать об этом? Так, чтобы дать нашим детям шанс на честную жизнь». «Но ты не дашь им никакого шанса, Серж. Ты просто хочешь объявить, что уходишь из политики, что не хочешь становиться премьер-министром, потому что сам не можешь жить с этой ложью, так?» «А ты можешь?» «Речь не обо мне. Речь о Мишеле. И Мишелу придется научиться с ней жить». «Но ты сама разве можешь?» «Серж, не валяй дурака. Ты принимаешь решение. Этим решением ты берешь на себя ответственность за судьбу своего сына. Это твое дело. Хотя я сомневаюсь, что ты осознаешь все последствия такого решения. Но своим решением ты разрушаешь будущее и моего сына». «Моего сына». Клэр сказала, «моего сына». Она могла бы сейчас мельком взглянуть на меня в поисках поддержки или хотя бы понимания, а затем поправиться и сказать «нашего сына». Но она этого не сделала. Она даже не смотрела в мою сторону. Ее взгляд был прикован исключительно к Сержу. «Ах, о чем ты говоришь, Клэр?» — сказал мой брат. «Его будущее и так разрушено». «Что бы ни случилось, мое решение никак на него не повлияет». «Нет, Серж, Его будущее будет разрушено, если ты станешь корчить из себя благородного политика, а мой сын для тебя просто удобный повод. Может, с Риком ты и найдешь общий язык? Надеюсь, он объяснит тебе, что на самом деле ты собираешься сделать с его жизнью. Но не впутывай, пожалуйста, сюда Мишела». «Как же я могу не впутывать Мишела, Клэр? Каким образом? Объясни мне. Они ведь, по-моему, были вместе. Или ты собираешься это отрицать?» Он сделал паузу, как будто сам испугался собственной незаконченной мысли. «Ты к этому ведешь, да?» «Серж, спустись на землю. Никакого преступления не было. Никого не арестовали. У следствия даже нет подозреваемых. Только мы знаем, что произошло. К чему жертвовать будущим 2 15-летних мальчиков? Своим будущим ты волен распоряжаться, как считаешь нужным, но ты не имеешь права тащить за собой других, тем более собственного сына, не говоря уже о моем. Ты преподносишь свой поступок как акт самопожертвования. Серж Ломан, многообещающий политик, наш следующий премьер-министр, уходит из политики, потому что не может жить с подобным грехом на совести. Хотя вообще-то он боится не греха, а скандала. Его поступок выглядит весьма благородно, но по сути продиктован чистейшим эгоцентризмом». «Клэр», — сказала Бабетта, — «подожди-ка», — перебил ее Серж, жестом призывая ее помолчать. «Позволь мне ответить». Он снова обратился к Клэр. «Дать шанс сыну на честную жизнь, ты это считаешь эгоцентризмом? Или то, что отец жертвует собственным будущим ради будущего сына? Ты мне, по крайней мере, должна объяснить, в чем именно здесь заключается эгоцентризм». «А что ты подразумеваешь под этим будущим? Что твоему сыну делать с будущим, в котором отец сажает его на скамью подсудимых? Как растолковать ему, что стараниями собственного отца он попал за решетку?» «Но это вроде бы всего на несколько лет. Больше за непредумышленное убийство у нас в стране не дают. Не отрицаю, это будет тяжело, но зато уже через пару лет они смогут постепенно начать новую жизнь. Ну а что, по-твоему, нам делать, Клэр?» «Ничего». «Ничего», — повторил Серж с констатирующей интонацией, без знака вопроса. «Подобные инциденты быстро забываются. Это уже происходит. Сегодня люди кричат «позор», но у них полно своих забот. Через 2-3 месяца никто об этом и не вспомнит». «Я говорю о другом, Клэр. Мы замечаем, что Рик страдает. Может, люди и забудут, но он нет». «Наша задача — помочь им в этом, Серж. Я лишь говорю о том, что такие решения не принимаются наспех. Через несколько недель, месяцев страсти улягутся, и тогда мы сможем спокойно поговорить об этом. Мы вчетвером с Риком и Мишелом». «Избо», — хотел добавить я, но сдержался. «К сожалению, это невозможно», — сказал Серж. В повисшей тишине были слышны лишь всхлипывания Бабетты. «На завтра назначена пресс-конференция, на которой я объявлю о своей отставке», — сказал Серж. «Завтра утром в 12 часов. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире, открывая полуденный выпуск новостей». Он посмотрел на часы. «О, уже так поздно», — сказал он, даже не позаботившись о том, чтобы это прозвучало естественно. «Я должен... У меня назначена встреча через полчаса». «Встреча?» — спросила Клэр. «Но нам надо...» «С кем?» «Режиссер хотел бы обсудить со мной место проведения пресс-конференции и кое-какие детали. Я подумал, что такого рода конференцию лучше не устраивать в Гааге. Это не в моем стиле, поэтому я искал что-то менее официозное». «Где?» — спросила Клэр. «Надеюсь, не здесь?» «Нет. В кафе напротив, куда вы водили нас несколько месяцев назад. Мы там тогда тоже ужинали». Он произнес название кафе. «Когда я размышлял о подходящем месте, я вспомнил об этом кафе, обычном кафе для обычных людей. Там я чувствую себя гораздо свободнее, чем в каком-нибудь бездушном конференц-зале. Я еще предложил Паулу выпить там сегодня пиво перед тем, как прийти сюда, но он не захотел.